Глава 26. Когда Иисус закончил эту речь, Он сказал ученикам: «Вы знаете, что через 2 дня Пасха Сына Человеческого предадут и распнут на кресте. Тогда же старшие священники и старейшины народа Израиля собрались во дворце первосвященника по имени Каиафа и сговорились тайком схватить Иисуса и убить. Но только не в праздник, — говорили они, — как бы не было смуты в народе». Когда Иисус был в Вифании, в доме прокаженного Симона, к нему во время обеда подошла женщина с алебастровым сосудом, полным драгоценного благовонного масла, и возлила благовоние ему на голову. Ученики, увидев это, стали возмущаться. «К чему такая трата благовоний?» — говорили они. «Ведь это масло можно было продать за большие деньги и раздать бедным». Иисус, заметив их недовольство, сказал: «Что вы ее обижаете? Эта женщина сделала для меня доброе дело. Бедные всегда будут с вами, а я не всегда буду с вами. Она, вылив на мое тело благовоние, этим приготовила его к погребению. Верно вам говорю, во всем мире, всюду, где возвестят эту радостную весть, вспомнят о ней и расскажут о том, что она сделала». Тогда один из 12, тот, кого звали Иуда Искариот, пошел к старшим священникам и сказал: «Что вы дадите мне, если я выдам вам Иисуса?» Они отсчитали ему 30 серебряных монет. С тех пор он стал искать удобного случая, чтобы выдать Иисуса. В первый день праздника пресных хлебов ученики подошли к Иисусу и спросили: «Где нам приготовить для тебя пасхального ягненка? Ступайте в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, час мой близок. У тебя я отпраздную Пасху со своими учениками», — ответил он. Ученики сделали то, что велел им Иисус. Они приготовили пасхального ягненка. Когда наступил вечер, он сел за стол вместе с 12 своими учениками. Когда они ели, Иисус сказал: «Верно вам говорю, один из вас предаст меня». Они сильно опечалились и стали один за другим спрашивать: «Но ведь не я же, Господь!» Но он сказал им: «Меня предаст человек, опустивший руку в одно блюдо со мной. Да, Сын Человеческий уходит, как о том говорится в Писании. Но горе тому человеку, который предаст Сына Человеческого. Лучше было бы не родиться вовсе тому человеку». Тогда Иуда, предатель, спросил у него: «Но ведь не я же, Рабби?» «Это ты говоришь», — отвечает ему Иисус. Когда они ели, Иисус, взяв хлеб и произнеся над ним молитву благодарения, разломил и дал своим ученикам, сказав: «Возьмите, ешьте, это мое тело». Взяв чашу и произнеся молитву благодарения, он подал им ее, сказав: «Пейте все из нее. Это моя кровь, кровь нового договора, которая проливается за стольких людей ради прощения грехов. Говорю вам, отныне мне уже не пить вино, плод виноградной лозы, вплоть до того дня, когда я буду пить с вами новое вино в царстве моего Отца». Пропев псалом, они отправились на Масличную гору. Тогда говорит им Иисус: «Все вы отступитесь от меня этой ночью, как сказано в Писании: убью пастуха, и овцы стада рассеются. Но после того, как я воскресну, вы найдете меня в Галилее». Но Петр сказал ему: «Даже если все от тебя отступятся, я никогда». «Верно тебе говорю», — говорит ему Иисус, «этой же ночью, прежде чем пропоет петух, ты трижды от меня отречешься». «Даже если придется с тобой умереть, не отрекусь от тебя», — говорит Петр. Так говорили и остальные ученики. Тем временем Иисус приходит с ними в одно место, оно называется Гефсимане. Он говорит ученикам: «Посидите здесь, а я отойду помолюсь». Он взял с собой Петра и двух сыновей Зеведея. Ужас и тоска охватили Иисуса. И он говорит им тогда: «Душа моя томится смертельно. Побудьте здесь, бодрствуйте со мною». Отойдя немного, он бросился ничком на землю и стал молиться: «Отец мой, если только можно, избавь меня от этой чаши. Но пусть будет не так, как хочу я, а как ты». Он подошел к ученикам и застал их спящими. «Вот как», — говорит он Петру, — «вы даже часа одного не смогли бодрствовать со мною. Не спите, молитесь, чтобы устоять в испытании. Дух отважен, но бессильна плоть». И снова, во второй раз, он отошел и стал молиться: «Отец, если нельзя меня избавить от этой чаши и должен я выпить ее, пусть воля твоя исполнится». Вернувшись, он снова застал их спящими. У них слипались глаза. Покинув их, он снова отошел и молился в третий раз теми же словами. Потом он возвращается к ученикам и говорит им: «А вы все спите, отдыхаете? Настал час. Вот, Сына Человеческого отдают в руки грешников. Вставайте, идем! Смотрите, предатель уже близко». И тут, когда он еще говорил, появился Иуда, один из двенадцати, и с ним большая толпа с мечами и кольями, посланная старшими священниками и старейшинами. Предатель заранее условился с ними о знаке, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть Иисус. Берите его». Он направился прямо к Иисусу. «Приветствую тебя, Рабби», — сказал он и крепко поцеловал его. Но Иисус сказал ему: «Так вот для чего ты пришел, приятель». Тогда Иисуса схватили и взяли под стражу. И тут один из учеников Иисуса выхватил меч и, ударив слугу первосвященника, отсек ему ухо. Иисус говорит ему: «Вложи меч в ножны! Всякий, кто берется за меч, от меча и погибнет. Или ты думаешь, я не мог попросить моего отца? Он бы тут же послал мне 12 ангельских воинств, а то и больше. Но как в таком случае исполнится Писанием? Ведь все это должно произойти». И сказал тогда Иисус толпе: «Вы пришли за мной с мечами и кольями, как будто я разбойник. Каждый день я сидел в храме и учил, и вы меня не забирали. Но все это произошло для того, чтобы исполнились писания пророков». Тогда все ученики покинули его и убежали. Толпа, взявшая Иисуса, привела его к первосвященнику Каиафе, где уже собрались учителя закона и старейшины. А Петр шел за ним поодаль до двора первосвященника, вошел внутрь и сел со слугами, чтобы посмотреть, чем все кончится. Старшие священники и весь совет добивались против Иисуса ложных показаний, чтобы вынести ему смертный приговор. Но хотя многие выступали как лжесвидетели, им это не удалось. Наконец выступили свидетелями двое. Они сказали: «Этот человек говорил: „Я могу разрушить храм Божий и в три дня заново выстроить“». Первосвященник встал и спросил Иисуса: «Молчишь? Тебе нечего возразить на обвинения, которые они против тебя выдвигают». Но Иисус молчал. Тогда первосвященник сказал ему: «Именем Бога живого заклинаю тебя, скажи нам, ты помазанник, сын Бога». «Это ты сказал», — говорит ему Иисус. «И больше того, я говорю вам, отныне увидите Сына Человеческого, сидящим по правую руку Всемогущего и идущим по облакам небесным». Тогда первосвященник разодрал на себе одежды и сказал: «Богохульство! Зачем нам нужны еще свидетели? Вы сами только что слышали богохульство. Каким будет ваше решение?» «Виновен и должен умереть», — ответили они. Потом они стали плевать ему в лицо, бить по щекам и, избивая, говорили: «Эй, помазанник, скажи-ка нам, кто тебя ударил?» А Петр сидел снаружи, во дворе. К нему подошла служанка. «Ты тоже был с Иисусом Галилеянином», — сказала она. Но Петр в присутствии всех отрицал это. «Я не знаю, о чем ты говоришь». Когда он отошел к воротам, его увидела другая служанка. Она говорит тем, кто там стоял: «Вот этот был с Иисусом Назареем». И снова Петр клятвенно отрицал это. «Не знаю я этого человека». Вскоре подошли к нему стоявшие там люди. «А ты и вправду из тех», — сказали они, — «слышно по говору». И Петр снова клялся и божился: «Не знаю я этого человека». И в этот миг запел петух. Вспомнил Петр слова, сказанные Иисусом: «Прежде чем пропоет петух, ты трижды от меня отречешься». И, выйдя, горько заплакал.